Москва, Ясенево, 23 октября 1999 года. «Как это могло случиться?» – он спрашивал тем свистящим шепотом, который выражал высшую степень негодования. «Мы ничего не понимаем, Георгий Самойлович», – оправдывался сидевший перед ним генерал. Все было сделано как нужно, он вошел в дом и включил свет. Кроме него в квартире никого не было. Наши сотрудники вывели сигнал на телефонный звонок. Это самая надежная система. Взрыв происходит даже в том случае, если объект не поднимет трубку. Два звонка и сигнал срабатывает. «Значит, он не сработал», – зло прервал хозяин кабинета. И Барлах остался жив. Он тяжело контужен. Его отвезли в больницу. Неужели нельзя было выполнить задание нормально? Это случайность. Там были наши лучшие специалисты. Барлах вышел на балкон как раз в тот момент, когда произошел взрыв. И балкон оторвало взрывной волной. Это абсолютная случайность, Георгий Самойлович. Мы попытаемся исправить свою ошибку и достать его в больницу. «Случайность», — зло повторил за генералом его собеседник. «Вы могли бы знать, что в нашем деле случайности недопустимы. И в больницу лезть не нужно. Он ведь только передаточное звено. Необходимо выявить его источник и постараться ликвидировать этого человека до того, как он передаст сведения Барлаху». «Так точно, Георгий Самойлович. На этот раз мы не допустим случайностей». «Надеюсь», — он помолчал. «Мы проанализировали состав их группы. Все наши аналитики полагают, что это Фредерик Нигбур. Если вам удастся ликвидировать информатора, мы будем гарантированы от всяких неожиданностей, связанных с Барлахом. Вы меня понимаете, генерал?» «Два дня», — кивнул генерал, поднимаясь со стула. «За два дня мы решим эту проблему. Я даю вам слово».